Глава 42. Наутро, проснувшись, Григорий вспомнил разговор с Ермаковым и Медведевым. Он не был ночью уж настолько пьян и без особого напряжения восстановил в памяти разговоры о замене власти. Ему стало ясно, что пьянка в Лиховидовом была организована с заведомой целью подбить его на переворот. Против Кудинова, открыто выражавшего желание идти к Донцу и соединиться с Донской армией, плелась интрига лево настроенными казаками, втайне мечтавшими об окончательном отделении от Дона и образовании у себя некоего подобия советской власти без коммунистов. Григория же хотели привлечь к себе, не понимая всей гибельности распри внутри повстанческого лагеря, когда каждую минуту Красный фронт, будучи поколеблен у Донца, мог без труда смести их вместе с их междоусобием. «Ребячья игра», — мысленно проговорил Григорий и легко вскочил с кровати. Одевшись, он разбудил Ермакова и Медведева, позвал их в горницу, плотно притворил дверь. «Вот что, братцы! Выкиньте из головы вчерашний разговор и не шуршите, а то погано вам будет. Не в том дело, кто командующий, не в Кудинове дело, а в том, что мы в кольце, мы как бочка в обручах, и не нынче, завтра обручи нас раздавят. Полки надо двигать не на Вешки, а на Мигулин, на Краснокутскую». Значительно подчеркивал он, не сводя глаз с угрюмого, бесстрастного лица Медведева. — Так-то, Кондрат, нечего белым светом мутить. Вы пораскиньте мозгами и поймите, ежели зачнем браковать командование и устраивать всякие перевороты, гибель нам. Надо либо к белым, либо к красным прислоняться. В середке нельзя, задавят. «Разговор чур не выносить», — отвернувшись, попросил Ермаков. «Помрет между нами, но с уговором, чтобы вы перестали казаков мутить. А Кудинов с его советниками что же? Полной власти у них нет. Как умею я, так и вожу свою дивизию. Плохи они, слов нет. И с кадетами они нас опять сосватывают, как пить дать. Но куда же подадимся? Пути нам все жилушки перерезаны». — Оно-то так, — туго согласился Медведев и в первый раз за время разговора поднял на Григория крохотные, насталенные злостью медвежьи глазки. После этого Григорий еще двое суток подряд пил по ближним от Каргинской хуторам, пьяным кружалом пуская жизнь. Запахом дымки пропитался даже потник на его седле. Бабы и потерявшие девичий цвет девки шли через руки Григория, деля с ним короткую любовь. Но к утру, присытившись любовной горячностью очередной утехи, Григорий трезво и равнодушно, как о постороннем, думал: «Жил, и все испытал я за отжитое время. Баб и девок перелюбил. На хороших конях, эх, потоптал степя. Отцовством радовался и людей убивал, сам на смерть ходил, на синее небо красовался. Что же новое покажет мне жизнь? Нету нового. Можно и помереть. Не страшно. И в войну можно поиграть, без риску, как богатому. Невелик проигрыш». Голубым солнечным днем проплывало в несвязных воспоминаниях детства. Скворцы в каменных кладках, босые Гришкины ноги в горячей пыли, величаво застывший Дон в зеленой опуши леса, отраженного водой, ребячьи лица друзей, моложавая статная мать. Григорий закрывал глаза ладонью, и перед мысленным взором его проходили знакомые лица, события, иногда очень мелкие, но почему-то цепко всосавшиеся в память. Звучали в памяти забытые голоса утерянных людей, обрывки разговоров, разноликий смех. Память направляла луч воспоминаний на давно забытый, когда-то виденный пейзаж, и вдруг ослепительно возникали перед Григорием степной простор, летний шлях, арба, отец на передке, быки, пашня в золотистой щетине скошенных хлебов, черная россыпь грачей на дороге. Григорий в мыслях, спутанных как сетная дель, ворошил пережитое, натыкался в этой ушедшей куда-то в невозвратной жизни на Аксинью, думал: «Любушка, не забудь я», и брезгливо отодвигался от спавшей рядом с ним женщины, вздыхал, нетерпеливо ждал рассвета, и едва лишь солнце малиновой росшевью золотым позументом начинало узорить восток, вскакивал, умывался, спешил к коню.